Владимир Поселягин. Бродяга. Как ни странно, в себя я приходил достаточно быстро. Если раньше руки и ноги ощущались как мерзлые палки, то сейчас с этим проблем не было, уже как родные. Всего неделя прошла с момента, как я очнулся, а я уже сам спокойно хожу и под присмотром моего лечащего врача начинаю заниматься легкой зарядкой. Об интенсивной пока и речи не идет. Да и сам врач категорически не рекомендует. Я пока слушаю и выполняю все ее распоряжения. Врач у меня женщина примерно моих лет, опытная. Олигарх устроил меня в частную клинику, где у него были наведены мосты. Видимо, хотел скрыть ход эксперимента, но это ему не помогло. Приходили 2 дня назад 2 хлыща в костюмах. Предъявляли корочки сотрудников ФСБ. Оказалось, дошла до них информация. Изъяли сгоревшую установку, и все. Куда-то странным образом делась вся документация и ведущие специалисты по машине времени, включая профессора. Да и соседа моего бывшего найти не могут. Свалил, похоже, олигарх. И, предположительно, за границу. Его личный самолет пересекал границу, это уже установлено. Ладно, хоть на меня не наседали так. Опросили о ходе эксперимента, действительно ли я дал добровольное согласие на эксперимент и все такое. Я им не особо интересен был. Знали, что эксперимент прошел неудачно. Какие ко мне вопросы могут быть? Одно слово – доброволец. Был общий опрос, что случилось и только. Часа у меня не пробыли. Взяли расписку о неразглашении и свалили, а я восстанавливался дальше. Физическое состояние у меня было скорее мертв, чем жив. Шучу, конечно, но больше горько. Мало того, еще и метки от молнии по всему телу. Знаю, что это были не молнии, а разряды, но по силе мощности они сопоставимы именно с молниями. И я пребывал весь в извилистых татуировках, даже на лице. Но также мне существенно подсадили сердце. Любая физическая нагрузка, и все, задыхаюсь. Даже предложили поменять, найти донора, так как мой родной моторчик мог остановиться в любой момент. В общем, хапнул я с этим экспериментом неприятностей серьезно. Ладно, хоть оплачивать ничего было не нужно. Все олигарх уже проплатил, как мне удалось узнать от него же в последнюю нашу встречу. Жаль, сил не было, а то я ему до челюсти все же дотянулся бы. Но из-за плохого физического состояния даже не стал пытаться. Меня смогли реанимировать еще в зале с машиной времени. Потом приехала частная неотложка, и очнулся я уже в клинике. За новое сердце, а я подозреваю, тут по серой схеме доставка. Главное, клиент платит. Запросили немерено, почти 200 тысяч евро. Я не говорю, что таких денег у меня нет. Если нужно, найду. Однако я спешить не собирался. Я, конечно, понимаю, что это риск, но риск оправданный. С деньгами туго. Глупо этого не признавать. Ведь я действительно поверил своему бывшему соседу-олигарху. Продал квартиру в Анапе, заводы, все деньги распределил по детским домам, организовав фонд, чтобы за этим следили и не воровали у детей. Единственное, что у меня осталось, так, запасной вариант. Это моя квартирка в Москве, а также счет в одном из иностранных банков и 1,3 миллиона в местном Сбербанке. Я в завещании указал, что в случае моей смерти квартира уходит на баланс города, какой-нибудь детдомовец очередник получит, а деньги, да, также все детям. Своих не завел, хоть так старался искупить. Что искупить, точно и сам не понимал, но как-то на душе спокойней стало, когда сделал это. А сейчас, пребывая в клинике, я вызвал нотариуса и уничтожил завещание. В квартирке я и так прописан, а деньги мне еще самому понадобятся. Есть кое-какие мысли. Я много думал, пока лежал в клинике, о своих приключениях на Хлое. То, что это бред моего воображения, я сильно сомневался. Слишком подробные, яркие воспоминания с полной детализацией, что у бреда быть не может. Я помнил все, от начала до конца. Однако червячок сомнения все же был. Да чего уж там был, признаюсь, грыз. Поэтому оставался единственный выход – проверить это инициацией. Да, попробовать провести холостую инициацию – дара. Раз я там на Хлое оказался одаренным середнячком, почему здесь не смогу им быть? Если получится и ко мне вернется дар, то это решит все проблемы. На это и были все мои надежды. Тут и тело восстановлю, заметно обновив и омолодив, и сердце менять не потребуется. Проведу восстановительное мероприятие сам. Все же более-менее разбирался, знания лекаря помогали, видел, что при соответствующих амулетах смогу восстановиться. Да вообще не проблема. Даже слегка омолодить внешность, органы сделать, как у 20-летнего, а вот внешность ниже 35 лет не стоит. Я паспорт в 45 лет менял, разница сразу будет заметна. Рисковать не буду. Отбрехаться смогу, вроде как подтяжку сделал, но не хотелось бы часто этим злоупотреблять. Однако все это планы. Пока все неопределенно, и нужно разобраться в себе и с инициацией. Еще эти узоры убрать. Врач говорила, что тут все индивидуально. У кого они сами сходят в разное время, другие живут с ними всю жизнь. Случаев много было, есть на ком исследовать. Ну, я-то не под молнию попал, но все равно приятного мало. Особенно на лице было видно, как от шеи тонкие нити поднимаются по щекам. На носу и на лбу их не было. Попробуй выйди с таким личиком на улицу. Хотя я выйду, как раз мне все по барабану. Сейчас же ко мне подошла мой врач, которую я вызвал через медсестру. Сегодня уже были 8-е сутки моего тут нахождения. Чую, валить надо. «Доброе утро, Елена Геннадьевна!» — поздоровался я. «Что-то случилось, Борис Геннадьевич?» — поинтересовалась она. «Можно и так сказать. Думаю, мне пора покинуть вас. Выпишите меня. Если можно, выдайте лекарство на 2-3 недели». «Хм. Но вы должны понимать, что если покинете нашу клинику, то можете умереть в любой момент», — нахмурилась врач. «Я это прекрасно понимаю и готов подписать все необходимое, чтобы снять с вас ответственность». «Хорошо, сейчас подготовят нужные бумаги, и я подберу комплект лекарств. Напомню, что без них вам будет все хуже и хуже». «Я помню. Мы только вчера говорили об этом. Еще, пожалуйста, принесите сразу мою одежду и паспорт». «Хорошо». Врач ушла, а я задумался, подойдя к окну и глядя на закрытый двор. Снаружи шел дождь, вокруг все было мокро. Сейчас начало ноября, в джинсах и легкой куртке будет холодно. Да ничего, попрошу вызвать такси, из больницы сразу в теплый салон машины, из него в подъезд, и вот я и дома. Хотя надо в магазин заехать. Квартира-то была законсервирована, есть нечего. Дальше уже на месте буду разбираться. Мне кровь из носу нужно как можно быстрее пройти инициацию и создать лекарские амулеты. Физическое состояние действительно не ахти, на таблетках держусь. Если есть шанс самому привести себя в порядок, то нужно его использовать. По поводу инициации. Могло возникнуть недоумение, мол, как так? Магов вокруг нет, кто проводить инициацию будет? Так были способы и самостоятельной инициации, ведь как-то маги на Хлое появились и распространились. Теперь мне это было известно, пусть и в теории. Кстати, очень фиговая процедура, может и прибить, но все равно другого шанса нет. А вообще таких процедур, где при инициации не требовались маги, 2 было. Сейчас, пока стою и задумчиво изучаю потеки дождя на стеклах, опишу обе. В обоих случаях нужны пентаграммы. Но не защитные, инициирующие, вроде той, когда я проходил инициацию в столице ханства. Сейчас с полученными знаниями и опытом я уже понимал, что прошел по кромке. Мастер Хаддаб был прав. Если бы он не удержал выброс моей силы, то я полбазара ненароком снес бы. В первом случае необходимо создать 5-лучевую пентаграмму, на лучах которой, находясь внутри, умертвить 5 животных. Мне нужны их эманации смерти, что и проведут инициацию. Конечно же, пентаграмма в этом случае не удержит выброс силы. Тут маг нужен. Поэтому такую инициацию нужно проводить как можно дальше от людей, чтобы никто ничего не засек. В этом месте умрет все. Трава, земля, да много чего. Второй способ, в общем, схож с первым. Разве что лучей в пентаграмме должно быть 7. И убивать никого не надо. Наоборот, нужно мучить до жутких болей только себя, чтобы вызвать прорыв инициации раскрытия дара. Боль или эманация смерти благодаря лучам пентаграммы концентрируются в ее центре, где я должен стоять. Это и вызовет принудительную инициацию. Второй способ мне не подходил, сердце не выдержит, никакие лекарства не помогут. А купить с десяток пернатых, да тех же кур. Хотя нет, может не сработать, что-то покрупнее нужно. Вот петухи пойдут. Тогда покупаю с десяток петухов, убираюсь куда-нибудь подальше. Я тут подумал, Чернобыльская зона как раз подходит. И провожу инициацию. Я понимаю, что за этой территорией следят. Взять те же спутники, но там земля и так отравлена. А губить земли в других местах мне не хотелось. Ну, засекут и засекут. Сразу хватаю манатки и валю. Все, что нужно, сделал, остальное уже можно закончить в другом месте. Да в той же Белоруссии можно. Все равно ее пересекать планировал. Да, решено. Еду. Подписав все необходимые бумаги, я переоделся в свою одежду, такую привычную и такую непривычную. Не знаю, как это сочеталось, но я действительно успел забыть, как ее носить. Однако память возвращалась. Потом выслушал наставления врача, убрал 3 баночки с капсулами и таблетками в карман и, попрощавшись, покинул клинику. Такси уже подъехало. Я устроился на заднем сиденье, сообщив адрес, но по пути попросил завести в какой-нибудь продуктовый магазин. Привычки носить бумажник я не имел, как-то не мое. Деньги всегда по карманам распиханы. И из заднего кармана брюк куда-то исчезли 2 банкноты по 1000 рублей. Помню, как туда убирал. Но 5000-ная купюра за обложкой паспорта была на месте. Мой НЗ. Вот и пригодился. Оставшиеся 2 банковские карточки у меня были спрятаны в квартире под плинтусом. Так что с деньгами проблем пока вроде нет. Оставалась надежда на инициацию. И тогда все. Можно подумать о возвращении на Хлою. А что, я серьезно подумывал насчет этого? Уверен, сосед-олигарх имеет копию всей технической документации или знает, где профессор. Найду, вытрясу все, что мне нужно. Заставлю сделать 2-ю такую машину. Или сам сделаю, но прототип. Уже на магии. И отправлюсь. А может и нет. Еще сам сомневался. Просто идея мне уж больно понравилась. Подумать нужно. Хотя насчет профессора и остальных сотрудников... Да, зная олигарха, думаю, хвосты он уже подчистил, и покоятся они где-нибудь на глубине пары метров. Вполне в его духе. Заехали в довольно крупный гипермаркет, и пока водитель дожидался в машине, я взял тележку и прошелся по рядам. Да, все же я, похоже, рановато покинул клинику. Задыхаюсь, хотя прошел не так и много. Взял макарон, тушенки, немного деликатесов, масло, свежего мяса, разных круп и всякой всячины и вернулся с хорошо нагруженной тележкой к машине, где водитель помог погрузить все пакеты в багажник. Он же потом помог мне поднять пакеты в квартиру. Пусть лифт и есть, но 4 пакета для меня тяжеловаты. Я ему накинул за это сверху. Проверив квартиру, я стал хозяйничать. Принял душ, разложил продукты. Какие по полкам, а какие в холодильник с морозильником. Время близилось к обеду, но отдыхать, несмотря на физическое состояние, я не захотел. Если я прав, у меня не так много времени. Врач 1/2 давала, да и то на препаратах, а я думаю, его меньше. Так что поторопимся с инициацией. Надеюсь, я ее переживу. Теперь я уже не сомневался, сделаю. Компа в квартире не было, но имелся ноутбук. Висел в сумке в прихожей. Мой походный. Забрал его из квартиры в Анапе, когда ту продавал вместе с байками и внедорожником. Батарея разряжена, так что, поставив ноут на стол на кухне, где на плите в кастрюльке закипала вода для пельменей, подключил его к сети, сразу запустил, заплатил за интернет и стал ползать по сайтам, делая заказы или бронь. Сосредоточившись на поиске, как-то отстраненно сварил пельмени и поел их со сметаной, свежим душистым хлебом, потом попил чаю. Только это в памяти не сохранилось, лишь чувствовал приятную сытость. Причина, почему я почти 4 часа зависал во всемирной паутине, была не в том, что много что купить нужно, как раз наоборот, не так и много, а в том, что того, что мне нужно, в наличии просто не имелось. К примеру, составные материалы для пентаграммы требовалось заказать, указав нужные размеры. Ну, с медными-то ладно, длинную проволоку, пластину на бобинах длиной в 100 метров купить удалось, а вот крепление заказал уже на одной фабрике, указав точные размеры. Да мне пластин меньше надо, около 50, поэтому забронировал одну бобину и подтвердил заказ креплений. Завтра заеду, заберу. Ладно, хоть толщина и ширина пластин подходила, да и чистая медь тоже. Еще мне нужна была серебряная проволока, метров 10, и 5 драгоценных камней. Размеры не важны, они все равно будут уничтожены вместе с пентаграммой в момент выброса. Но именно они и могут перенаправлять эманации смертей убитых петухов в центр пентаграммы, где буду находиться я. А дальше уже мое дело. Повторная инициация. Препаратов наглотаюсь, если произойдет прорыв, соберу все силы и начну плести детскую сетку, чтобы накинуть ее на себя. Дальше возьму под контроль силу, сворачиваюсь и сваливаю. Только машину нужно поставить как можно дальше от места инициации, чтобы ее не зацепило. Километрах в 2, а лучше в 3. Это уж гарантия, что не пострадает. Машину тоже выбирал, изучая разные сайты. Поначалу хотел взять простенький внедорожник, потом УАЗик. Но, пошарив по формам, решил брать что посерьезнее. Возьму армейский Урал, тем более машина мне была хорошо знакома. А на чем мы с командиром на охоту ездили? Его командирский УАЗ не везде проходил. Ну а на этом монстре бездорожья мы куда только не совались в тундре. Бывало, в соседней части мотолыгу брали, но это редко. Так что я по факту был приписан к 2 машинам – тентованному бортовому Уралу и командирскому УАЗику, обслуживая и гоняя на обоих. Урал 4320 у меня был дизельный. Зверь-машина. Я опытный, машину можно и нужно брать только с лебедками, с формулой вездехода, а то тут находил, где только задние мосты ведущие. Жаль, купить у военных не получится. Ежегодный аукцион продажи конверсионной техники закончился. Придется все брать у перекупщиков с наценкой, что не очень хотелось бы. Воинские части сами продавать технику не имеют права. Вот если я оплачу, приеду с разрешением под такой тип машины, тогда выкатят. Но это брать кота в мешке. Перекупы из тех, что ответственные, проводят предпродажную подготовку. После хранения машину полностью разбирают, все прокладки и резиновые изделия меняют, делают прогон и выставляют на продажу. У военных машину можно купить от 400 тысяч до миллиона. Машины от 40 лет консервации до 25. Ладно, перекупы так перекупы, но нормальную машину можно подобрать. Я так прикинул, возьму транспортно-эвакуационный Урал 4320 с КМУ РК-8520А УСТ-54532. То есть, если проще, это Урал с манипулятором за кабиной и кузовом с ящиками за ним. На заду прицепное устройство. Машина отличная. И то, что мне нужно. Я планировал постоянно перемещаться и перевозить вещи с собой, а манипулятор даст мне возможность возить даже крупногабаритные грузы. Еще беру 2-осный армейский прицеп под тентом. Ну и, возможно, УАЗик для личных поездок. В кузове Урала буду его перевозить, а сам кузов переоборудую под грузовой. Чем поднимать и спускать будет. А когда восстановлюсь, то и мотоцикл будет куда убрать. Уж про байк я не забуду, обязательно куплю. Жить в палатке буду, мне вполне хватит. На зиму на юга переберусь, там теплее и в палатке можно устроиться. Хотя если магия будет, то мне и зимы не страшны. Черт, ведь тогда много что армейского взять нужно. Если с этим совсем обращаться к перекупам, слишком большой процент придется на них тратить, что я не особо любил, хотя деньги есть. Я проверил все документы и обе банковские карты на месте, в тайнике. Забрал пока только права да сбербанковскую карту. Отложив ноут, я взял лежавший на столешнице телефон и, начав набирать номер, замер, после чего нажал отбой. Если местные спецслужбы активно ловят олигарха и профессора, а я уверен, что так и есть, то они и меня должны взять на заметку. Тот же телефон на прослушку поставить. Так точно. Вдруг сработает. Так что звонить по своей мобиле не стоит. Наверняка я и так пару звонков их заинтересовал. В одну из ювелирных мастерских звонил. Уточнял насчет покупки серебряной нити необходимого диаметра и камней. Договорились, но если слушают, это все может их насторожить. Мол, на кой мне нужно все это? И усилят внимание. Хотя какого черта? Я все официально хочу приобретать, с регистрацией. Пусть что хотят, думают, все равно уеду в Белоруссию, а оттуда на Украину, к Чернобыльской зоне. Так что сброшу наблюдение с хвоста. Думаю, смогу. Для того и взял вездеход, чтобы, если что, полями уйти, хрен догонят. Отключу ноут и мобилу. Уже не отследить будет. Да, можно и так. Поэтому снова набрал нужный номер телефона. Это был знакомый по зоне, один из моих учителей. Пару раз в год с ним перезваниваемся. Он же помогал им мстить, опустив банкиров и разных предпринимателей в Сочи. Сейчас ему около 60, но делами крутить продолжает. И, насколько я помню, связи среди армейцев у него есть. Может, поможет. Почему и не попытаться? «Слушаю, Борис», — сразу ответил тот. «Если ты по делу, то побыстрее. У меня всего пара минут свободных». «Вы не в Москве, Анатолий Сергеевич?» «Нет. Сам же на охоту меня подсадил. Вот у машин стоим. Оружие проверяем. Сейчас на номера пойдем. Я в Костромской области. Странно, что связь есть». «Понятно. У меня просьба имеется. Дать контакт у армейцев. Технику купить хочу». «По документам или без? Броня?» «Нет, ничего противозаконного. Хочу купить Урал с прицепом, УАЗик, ну и по мелочи, палатки, форму, обувь. В общем, для дальних рейдов. Для охоты, чтобы на месяц уйти куда подальше от благ цивилизации, ну, где практически нет дорог. Ну и пожить». «Да, понял я тебя. Есть у меня один подполковник на примете, командир ремонтно-восстановительного батальона. Он принципиальный, только по чистым схемам работает. Думаю, тебе к нему как раз будет. Проведешь официальную покупку через бухгалтерию Росрезерва, и все дела. Тебе выкатят вполне живые машины. Сейчас я сброшу тебе его номер, там сами поговорите, ну и позвоню ему. Он все сделает в лучшем виде». «Спасибо, Анатолий Сергеевич, с меня причитается. Какой я коньяк предпочитаю, ты знаешь. Так что подаришь бутылочку и считай в расчете. Ну все, до встречи. Всего хорошего». Отключив мобилу, я довольно кивнул. «Отлично. Со связями Сергеевича можно действительно взять отличную технику». Тут мобила пискнула. Пришло сообщение с номером телефона и данными командира. «Сейчас подожду пару минут, чтобы тот все объяснил ему, и позвоню. Ждать не стоит». Выйдя на балкон, я стал смотреть на мокрую Москву. А дождь все не прекращался. Не знаю почему, но у меня от общего вида не было плохого настроения. Я больше чувствовал подъем от предвкушения. Если все получится, то, ох, сколько возможностей, даже всего не опишешь. Вероятно, я и не буду покидать землю, но жизнь моя заметно улучшится. Документы поменяю, стану моложе. Такие перспективы открываются, просто держись. Я вернулся на кухню, не закрывая балконную дверь. Набрал номер, который мне прислал старый знакомый, дождался, когда мне ответят, и сказал: «Доброго дня. Меня зовут Борис». Анатолий Сергеевич должен был предупредить. «Доброго. Да-да, он предупредил, что от него человек свяжется. Работа, в принципе, по моей специальности. Что именно вам нужно?» Когда я описал, у меня это минут 10 заняло, тот похмыкал. «У меня только техника. Поэтому палатки и все остальное — это не ко мне. Но я дам вам номер знакомого майора из соседней части. Он как раз и отвечает за продажи вещевого имущества со складов. Думаю, там подберете все, что нужно. Насчет же техники проблем нет. Ну, разве что кроме 469-х УАЗиков. Их нет в наличии. Самый ходовой товар. Если в других частях, где поищете... Хотя это тоже лишено смысла. Всю подобную технику из нашего округа к нам привозят для восстановления и предпродажной подготовки. Раньше, когда продажи армейской техники только пошли, таких УАЗиков было множество. А сейчас нет. Все, разобрали. Есть охотники. 6 штук, 2 машины полностью готовы, перебрали от и до. Интересуют? Охотники? Напомните мне, что это? Это армейская буханка, только с дизельным движком и некоторыми дополнительными наворотами. У нас санитарки. Мне машина нужна именно с тентом. Планирую снимать его. Вот как. Есть еще один вариант. Как насчет 69-х газончиков? Предок УАЗов? Помню этого козлика. Да, можно, если проблем с оформлением не будет. Да вообще не проблема. Документы ко всем машинам имеются. Оформим быстро. У меня в друзьях начальник ГИБДД. Оформят всю технику за пару часов. А какие модификации есть? Меня интересует с продольными лавками позади, чтобы грузовой отсек побольше был. То есть не командирская машина. Как мне показалось, смущенно хмыкнул подполковник, тут как раз все командирские. Да в принципе не страшно. Сколько времени понадобится на восстановление такой машины? 4 уже полностью готовы. Они заказные, но подождут. Остальные 11 из первой партии пока в очереди. Можно даже выбрать. С виду техника как новая. Все прокладки и ремни заменены. Все, где нужно, смазано. Проверку на ходу выдержали, потеков нет. Есть 2 машины с лебедками. Это хорошо. Когда можно оплатить и приехать посмотреть? Если посмотреть, то хоть сейчас, если успеете. Насчет, куда платить, адрес скину. Лады, жду адреса и выезжаю к вам. Получив адреса, я вызвал такси, уточнив, что предстоит выезд за город, и, собравшись, взяв все необходимое, одевшись потеплее и прихватив зонтик, так как дождь не прекращался, спустился к машине. Пока ехали к Сбербанку, я созвонился с одним молодым парнем, с отцом которого мы познакомились на зоне. Тот тоже, между прочим, адвокатом раньше был. Сейчас его уже нет на свете, но с сыном своим познакомить он меня успел. По пути подхватили его, от разовой подработки он не отказался, тем более находился в отпуске. Работал в какой-то частной конторе, и особо денег на руках у него не было. Поэтому я и был уверен, что он согласится помочь. В банке я снял с карты почти всю наличку, ну, оставил 100 тысяч. Заказывать такую сумму не потребовалось, в кассе она имелась. И, покинув столицу, мы к 3 часам дня оказались у ворот нужной воинской части. Там нас уже ждали. Такси осталось снаружи, а мы с парнем пересели в командирский УАЗик и нас покатили к стоянке техники. На осмотр было представлено 2 Урала нужной мне модификации. Причем я запал сразу на один, у которого лебедка была не только спереди, но и сзади. Это помимо самого манипулятора и механического подъемника на корме. Видно, что машину по заказу делали, и кузов другой стоял. Командир местного батальона это подтвердил. Урал еще 2 месяца назад забрать должны были, но не забрали и аванс вернули. Я погонял на разных режимах движок, и пока тот тарахтел, прогреваясь, блоки пощупал, ползая под машиной в выданной для этого робе. Тяжело, пару раз отдыхал, в пот бросало, да таблетки глотал, но старался не перебарщивать. У меня вообще по расписанию их прием. Машина меня устроила. Отличная. После восстановления километров 300 побегала. Вероятно, ремонтники ее гоняли и не выявили проблем. Я ее тут же проверил на ходу. В общем, беру. Подполковник еще удивился, зачем мне именно Урал, а не КамАЗ, например, или тот же Урал, но без морды. Я и пояснил ему, что служил на таком, и знаю его от и до. Правда, эта машина 93-го года, а у меня 79-го была, но существенных различий нет, так что разберусь. ГУР есть, и ладно, а то мне с моим сердцем ворочать тяжелый руль — это быстро загнать себя в могилу. Потом мы изучили прицепы. Я выбрал один, подготовленный к продаже, ну и осмотрели козлика. Тоже изрядно покатались. Норма. Беру один с лебедкой впереди. Только после этого мы с помощником командира батальона стали обговаривать, что я возьму дополнительно, пока мой помощник-адвокат брал копии документов на технику, чтобы оплатить ее в бухгалтерии армии. И только после этого он через знакомого гаишника оформит машины, получив номера, включая на прицеп. Я же обговаривал то, что мне нужно для обеих машин. Ну, понятно, что расходники, Но те же ремни, лампочки и все, что летит в первую очередь, брать нужно обязательно. Потом полный комплект ключей. 6 200-литровых бочек для топлива. Само топливо здесь не продавали, но бочки были. 4 для дизельного и 2 для бензина к газику. Еще возьму с десяток канистр. В принципе, все. Разве что командир батальона, когда мы уходили, а вернемся за машинами с полными комплектами документов, пообещал подарить 2 робы для тех работ. Дальше прокатились к складам вещевого довольствия. Время 7 час, но нас ждали. Предупредили. Тут всего час потратили на то, чтобы мы составили список, чего нужно, и подбили баланс. Конечно, армия единичными вещами не торгует, но мне пошли навстречу. Был нужный звонок, обещали все сделать. Да уж, к 2 000 000 уже подходит общая сумма. Однако на этом все. Мы с парнишей вернулись в Москву. Тот получил деньги на руки и пообещал завтра всем заняться. Паренька я хорошо знаю. Ответственный. Сделает.